Ока-ай, мое сознание заполнили новые образы, раскрывающие тему того, что по-настоящему могущественные существа редко махаются друг с другом в облике простых смертных и приближенных к ним, предпочитая действительно титанические формы, так что комплекция Ктулху – это вполне норма для серьезных ребят из бездны, да и для богов тоже. Но погоди, у меня же в окне статуса до сих пор стоит раса высший эльф, а ты мне предлагаешь сердце дракона и говоришь, что это позволит только изменить какую-то вторую форму. Ты мне скажи, я кто биологически, высший эльф или повелитель душ, и как на этом отразится драконье сердце? Строение вашего физического тела было основано на шаблоне перворожденных высших эльфов этого мира, остановивших первое вторжение демонов вместе с богами и драконами. Статус существования повелителя душ является описанием свойств вашей души и не противоречит эльфийскому происхождению вашей физической оболочки. Все прошедшие этапы вашего развития и модернизации элементов вашей сущности улучшали ваше физическое тело, совершенствуя и дополняя его строение, однако не нарушая общую концепцию его природы и генетическую структуру высшего эльфа. Сердце дракона – комплексная способность С-ранга, несущая в себе концепцию и базу существования дракона. Ее интеграция в равной мере затронет структуру физического и духовного тела носителя. Рекомендуется получить способность как можно скорее. Занятно, очередной поток образов знаний принес мне то, о чем я и так догадывался. Те эльфы, которых мы встречали в тренировочных подземельях, не просто так были похожи на меня, они буквально являлись эталонными представителями моего текущего биологического вида. Современные же темные и светлые эльфы были их дальними потомками, чей фенотип изменился вследствие изменения места обитания и прошедших эпох, а также катаклизмов, прокатившихся по миру после раскола единого континента. Ладно, 500 тысяч, да, возвращаюсь взглядом к голографическому окошку над ядром дракона. Ну, посмотрим, хватит ли у меня кристаллов и рогов из подземелий на такую сумму. Уже потом, попросив Элиана оставить меня одного на некоторое время, я убедился, что трофеев набрал достаточно, и преобразовал ядро в рунный камень, после чего тот сломал, пережив почти те же самые ощущения, что и во время принятия статуса повелителя душ, разве что свет из расколотого камня в меня излился алый, а не пронзительно голубой, и результат тоже был внушающим. Получена способность «Сердце дракона». Способность увеличивает все характеристики на 50 единиц. Эффект от каждой единицы каждой характеристики повышен на 100% от номинала. Ваше тело получает полный иммунитет к огню. Каждые 10 лет жизни ваши характеристики будут увеличиваться на 1. Внимание! Синергия со способностью сущность монарха Ур. 1. Необходимое количество маны для сотворения и поддержания призрачных солдат, а также формирование для них места в духовном хранилище уменьшено с 25 до 20 единиц. Количество доступных вам ячеек для сотворения призрачных солдат – 525-956. Внимание! Получена способность «Духовное тело Ур». 4. Способность увеличивает устойчивость к болезням, ядам и токсинам на 80%, понижает чувствительность к боли, равно как и любым другим негативным эффектам, связанным с плохим состоянием организма, на 60% и уменьшает весь получаемый урон на 40%. Все характеристики повышены на 5 единиц. Процесс старения замедлен на 90%. Шанс успешного зачатия ребенка с простым смертным уменьшен на 90%. Эх, что ж, как говаривал один котенок и печально вздыхал, от судьбы не уйдешь, но не могу сказать, что меня это печалит. Было бы лицемерно говорить, что меня это печалит. Конечно, слегка неловко от того, что недоразумение, переросшее в заблуждение, дошло до того, что стало правдой, и теперь моя идеальная кошка-девочка оказалась еще и эпическим пророком, который все угадал заранее, но это было ничтожной мелочью на фоне давимого, но все равно пробивающегося в мысли восторга от роста силы. Я все еще понимал, что я, лишь жалкий новорожденный владыкой тому же Дзатарату на один укус, однако, глядя на окно статуса, не мог сдержать улыбку радости. Имя: Вайтлиан. Раса: спектральный дракон. Класс: повелитель душ. Уровень: 73. Здоровье: 13860-13860 Х7, мана: 19480-19480 Х7 плюс 300, сила: 228 плюс 53, ловкость: 198 плюс 33, живучесть: 198 плюс 33. Восприятие. 198 плюс 33. Магия. 274 плюс 53. Снижение получаемого урона. 85%. Доступных очков характеристик. 41. Ячеек для сотворения слуг. 525-974. Эта мощь была запредельной на фоне того, с чем я начинал. Запредельной даже на фоне того, что могли рыцари бездны. И у меня просто руки чесались ее применить, порубив в кашу всех тех тварей, которых сейчас удерживают на нижних этажах данжей мои призрачные воины. Останавливало только понимание, что Нерока еще не успела освоить все, что могла, да и тут с артефактами мне еще было чем заняться. А между тем, глядя на ряд вышедших из-под моих рук вещей, а главное, скорость, с которой эти вещи были созданы, представители темных эльфов аккуратно спросили, нет ли возможности сделать несколько артефактов и для служебного использования. Все-таки сырье в сокровищнице князя лежало не только на всякий случай, но и от того, что стоимость его обработки была настолько конской, что даже для короля это являлось ощутимым, не говоря уже о том, что и найти специалиста, который смог бы все это изготовить, полностью раскрыв потенциал материалов, мягко говоря, непросто, а уж обучить такого специалиста с нуля. Вот и пылятся на складах около божественные ингредиенты, дожидаясь своего звездного часа. Ну и дождались. С доспехами, конечно, было сложно, их все-таки нужно делать под конкретную фигуру, и тут даже системе нужно знать, под кого ей задавать размеры, но вот оружие пошло от меня конвейером, особенно луки, под которые система очень удачно изучила зачарование бесконечных стрел. На самом деле стрелы были не бесконечные, а формировались из магической энергии, создавая этакую краткосрочную материальную иллюзию, развеивающуюся после попадания в цель. То есть по исчерпании резерва самого лука и его хозяина боезапас кончался, но такая стрела стоила все равно меньше, чем тратилась на навык усиления обычной. Так что запас получался от нескольких сотен выстрелов в день и до бесконечности. Ну а вложенный урон светом, на который я зачаровывал луки, делал такие заряды куда эффективнее против демонов, чем обычная усиленная маной стрела. Про прочие улучшения, включая увеличение физических параметров стрелка, я и вовсе молчу, они были обязательными и, по очевидным причинам, уже много лучше того, на что я был способен, когда создавал первые артефактные луки для Рёка и близняшек. Еще крайне востребованы оказались стрелы. Да, странно говорить такое после предыдущего пункта, но эльфы реально знали толк в зачаровании стрел, и в сокровищнице нашлись такие шедевры, что прям ух, натуральные шедевры даже с эстетической точки зрения, чего только стоит цельная стрела из мифрила, где металл обработан столь тонко, что разделен на отдельные волоски в оперении, и они даже пружинят как настоящие, только принципиально не могут сломаться или смяться. При этом сама стрела аж сияет от вложенных чар и обещает доспех из такого же, но не зачарованного мифрила пробить на вылет, да и адамантит с кровавым орехалком проковырять. А еще ее можно напитать маной, и тогда в месте попадания она исторгнет взрыв, аналогичный заклинанию огненного шара, после чего вернется к хозяину, просто сама прилетит и вложится в колчан, полностью готовая к новому применению. У эльфов стрелы такого уровня были единичные и считались родовыми сокровищами, но за счет системы я мог клепать их сотнями, только материал поставляй. И я клепал, в том числе и для своих девочек. Система еще и улучшила оригинальное зачарование, да и материал не поскупилась доработать моей силой света, доставшейся от богов, и превратить в освещенный сплав. Ага, адамантита с кровавым орехалком, очень он ей нравился. Хотя и мифрил признавался неплохой вещью, но лишь в ранга, а вот адамантит с орехалком, это ранг, а уж если сплавить и осветить, то вообще S-ранг, и в него столько всяких усилений, от тупого увеличения кинетического импульса до управляемого мыслью самонаведения, впихнуть можно. В общем, не знаю, следствие ли это эльфийской крови, но даже меня, несмотря на приобретение драконьего сердца, во время щупания таких богатств подмывало попробовать себя в стрельбе. Удержало только понимание, что ресурсы у эльфов не бесконечны и то, что просто ребячество для меня, для них, богатство уровня годового бюджета страны, если не больше. Опять же, лишний эльф с таким луком здесь, это лишний боец, способный, без шуток, прикончить рыцаря бездны, а вот такой лук в моем инвентаре, это просто красивая безделушка, никак на мои возможности не влияющая. Словом, работы было много, и покидал лабораторию я пусть и очень уважаемым и очень добротно одетым парнем, но нищим. Все рога, ядра, оружейные трофеи и кристаллы со всех ранее закрытых подземелий приказали долго жить, все накопленные очки воплощения были растрачены, но тоски потери я не чувствовал, тем более, с учетом того, куда мы сейчас отправимся, это положение вряд ли продлится долго. Получившие обновки красавицы были счастливы, рады и прилипчивы, да, той самой формой прилипчивости, когда льнущая к мужчине женщина делает его очень довольным, а еще очень заинтересованно зыркали на меня сияющими голубым светом глазками. Не сияла только Нырока, она вообще выглядела как студент, за ночь написавший 3 курсача, начиная с позиции весь семестр уверенно прогулян, и самое печальное, что это было недалеко от истины, она на самом деле 1,5 недели не смыкала глаз, штудируя библиотеку и изучая новые заклинания, потому что магия, потому что надо, потому что ее пустили, пустили, а здесь такое много и его можно взять читать учиться. Устало бормочущее оправдание котя была поймана на ручки, затискана, расцелована в пушистые ушки и в приказном порядке уложена спать. Ну а на следующий день мы отправились в путь, до телепорта нас провожал князь Иван Лиан лично, вместе со своим советником и парой очередных родственниц, которым меня представили. Далее были короткое прощание, пожелание удачи и открытие портала. Сам перенос прошел как-то буднично, обычно. Не знаю, каких именно эффектов и ощущений я ждал, но заклинание 6-го круга, накрученное по сложности до 8-го по ощущениям, было сродни переходу в другую комнату. То есть ты банально переступил порог, и вид за окном изменился. Да, тут с северной на южную сторону дома была не пара метров, а пара недель пути, но никакой принципиальной разницы. С магической частью все обстояло чуть интереснее, но лишь в плане того, что теперь я точно понимаю, как флуктуации маны могут курочить пространство и совмещать координаты, и даже повторить, пусть и на уровне попугая, то есть без возможности поменять точку входа и выхода. Ну да ладно, к демонам подробности. На той стороне нас уже ждали. Лорд Вайтлиан поклонился довольно высокий, ниже меня всего сантиметров на 10, темный эльф слегка за 400. И да, за время общения с родней близняшек я окончательно утвердился в умении определять возраст ушастой братьи. Сам я, кстати, выглядел на все 200. Истаниан Зейц из клана Гард, с вашего позволения я буду проводником и координатором. Буду признателен, в ответ чуть склонил голову я. Мои спутницы, принялся я представлять Катю и Волкодевочку, да, на Шиву всем было опять плевать. Что же касалось близняшек? «Привет, дядя!» Дружно улыбнулись они. «Троюродный, по материнской линии», пояснила мне Адиль. «Привет, привет!» Мужчина сохранял спокойную вежливость. «Итак, милорд», повернулся он ко мне, «каков план действий? Идем по незакрытым подземельям, добиваем стражей сердца. Желательно организовать маршрут таким образом, чтобы или вернуться сюда, или оказаться максимально близко к месту обитания почтенного Сата». ХММ задумчиво огладил подбородок эльф. «Мы на юго-западе от Шинлизера, почтенный Сат обитает на юго-востоке, так что можно начать движение по спирали, пока не доберемся до места. Через час я подготовлю точный маршрут со сроками на дорогу и местами для отдыха. Благодарю, так и поступим», согласился я с предложением и, повинуясь приглашающему жесту, направился в сторону, где располагался лагерь эльфов, что стерегли вход в подземелье. Лошадей своих, что верно нам служили от самых земель верховного лорда Джиканина, мы оставили в эльфийском княжестве, так как дальше применения им не видели. На своих двоих с нашими параметрами перемещаться было много быстрее, да и в помощь нам теперь была магия телепортации, карету уже всегда можно выгрузить из инвентаря и переночевать в комфорте, так что спутницы мои тоже двинулись следом. Первого подвешенного в промежуточном состоянии подземелья мы достигли довольно быстро и спокойно в него вошли, и далее была рутина. Как упоминалось ранее, до 6-го этажа включительно все уже было зачищено. Переконфигурировавшиеся ловушки не в счет, близняшки их видели в лед и спокойно обезвреживали, да и любой из нас, пожалуй, справился бы не хуже, дарованная системой всей группе, за счет межмирового перехода моей души, способность к обучению в сочетании с постоянным наблюдением за работой профи не могла не оставить своего следа. Таким образом, полусотня призрачных солдат лишь время от времени вырезала у прохода вниз лезущих наверх отдельных демонов, но последние дни и тех не появлялось, что, конечно, свидетельствовало о накоплении противником сил для рывка, но объективно ничему не угрожало. Нельзя в один момент смять полусотню бойцов, вплотную подошедших к мифриловому рангу по боевой мощи и сильно его превосходящих в области навыков и живучести. Вернее, можно, но для этого нужны рыцари бездны, а не простые горсгеры с поддержкой меньших демонов. Плюс не стоило забывать, что мои призраки тоже качаются за счет убийства демонов, так что чем дольше они режут рядовое мясо, тем сложнее их прикончить уже и рыцарям бездны. В общем, мы добрались до спуска на 7-й этаж, встретили отряд охранявших его призраков и, потратив несколько минут на то, чтобы дать имена тем из них, кто их не имел, спустились вниз. Занятно, что наречение каждого отдельного призрака отнимало разное количество моей маны, иной раз доходя до сотни единиц, а иной и вовсе ее не требуя. При этом мне уже даже не нужны были пояснения системы, я видел, чувствовал происходящие процессы, вживую мог наблюдать, как моя сила исправляет повреждения душ, которые у каждой из них немного отличались, хоть и были очень похожи, и далеко не всем требовалось, вернее, была лучшим вариантом для исцеления именно мана. Многим, очень многим выгоднее было затягивать прорехи тонкого тела теми субстанциями, которые накапливала в некоем своем резерве система в процессе переработки моносодержащих материалов на очки воплощения или поглощения из окружающего мира непригодных для моего прямого развития энергии, направленных на меня эмоций и прочих явлений, демона, которую она копила с моего же источника, но когда мой резерв переполнялся, тоже имела несколько иные свойства, чем та, которая доступна мне. В общем, это заняло некоторое время и было весьма познавательно, но все же не задержало нас надолго, как и не привело к новым истощениям у меня. Внизу же нас встретило уже знакомое непотребство с пространством, и уже готовая к рывку наверх толпа демонов во главе с десятком горсгеров, но, хвала тем глазам виверн, что пошли на рунные камни, оно нам теперь особо не мешало, а потому последовавший бой в взбесившемся пространстве дался моим девочкам куда как проще, чем в первый раз, да и знали они уже, чего ожидать, равно как и стали много сильнее себя прежних. Полусотня призраков, опять же, в прошлый раз у Эскеля, мне пришлось едва ли не в одиночку размолоть все те сотни тварей, что охраняли подступы к камере сердца подземелья, сейчас же, ну, я, в общем-то, тоже не сдерживался, сразу активировав духовное давление в режиме убийства, что мгновенно выкосило 9 из 10 противников, заставив остальных или просто медленнее умирать, как тех же горсгеров, больших, толстых, живучих, но не способных как-то закрыться от магической атаки, или, как инфернальных колдунов, бросить все силы на защиту, по итогу, не имея возможности отвлечься больше ни на что, легко становясь жертвами ударов моих спутниц или призрачных солдат. Короче, насколько муторным был прошлый путь по такому закручивающемуся тоннелю, настолько же этот был легким и расслабленным, даже несмотря на то, что демонов тут собралось больше почти вдвое. Тем не менее это не значило, что этаж мы пролетели на одном дыхании, даже с учетом того, что все мы прекрасно понимали. Рыцари бездны впереди, сейчас не более чем предисловие к новой переброске за пределы мира, о чем я, само собой, своих спутниц предупредил. Во-первых, с горсгеров требовалось собрать материал, чтобы система сформировала новую руну сердца покорителя бездны для Шивы, а то она, закованный в латы мечник, коему предполагается сражаться в первых рядах, а живучесть организма у нее меньше, чем у миниатюрной Нерока, которая вообще маг и ударов получать не должна по определению. Во-вторых, я ведь действительно в реагентной сокровищнице Шинлизера потратил все накопленные очки воплощения и трофеи, которые было не жалко в них переработать, то есть мне нужно было восполнить запасы, просто чтобы банально иметь возможность воплощать еду и всякие расходники. Да, потраченные и сломавшиеся в процессе стрелы девчатам воплощать уже не надо, но те же зелья, несмотря на все улучшение снаряжения, актуальность не потеряли, я уже молчу о том, что забрасывать воплощение артефактов я тоже не собирался и прекрасно понимал, что в будущем всегда может найтись что-то, на что не грех будет потратить ов. Ну и третьим моментом шла отработка навыков, всем требовалось привыкнуть к новому уровню силы и опробовать новинки, особенно это касалось Нерока, которая выучила десятки новых атакующих заклинаний и теперь просто терялась в том, что лучше применять, а потому, Вейтлиан, не мог бы ты дать мне попробовать, и сиреневыми глазами прямо так в самую душу, указывая пальчиками в очередной отряд стражей этажа. Словом, мы не спеша подошли к последней линии обороны, а так как распределение опыта сейчас было установлено по вкладу и большую часть демонов убил все-таки я или же мои призрачные солдаты, то к тому моменту я имел уже 77 уровень, то есть на 4 выше, чем в момент, когда в подземелье заходил. Вот такая она, разница между тем, как брать себе почти все или только шестую часть от общего объема. А еще, чувствуя твари там, за вратами к сердцу подземелья, я отчетливо понимал, что мои спутницы уже немногим и слабее. Да, разница еще присутствовала, да, Шива была еще откровенно слаба для противников такого уровня, но все же я теперь мог не опасаться, что рыцари бездны прикончат моих девочек в мгновение ока, и даже более того, имел возможность достаточно уверенно брать их с собой на встречу с таким противником, особенно учитывая, что в сравнении со мной засевшие за воротами существа уже были просто мясом, и чувствовал это не только я. Мне даже не требовалось каких-то слов, чтобы понять по их предвкушающим моськам, о чем эти оторвы думают. Это не игрушки, надавил я. Мы понимаем, серьезно отозвалась Эдиль, но и мы уже не те, что раньше, и нам нужно проверить себя на высших демонах, пусть и самых слабых из них, насколько это понятие применимо к тварям, что в одно лицо могут вырезать небольшую армию, если в ней не будет личностей, которых самих можно назвать полубогами или эпическими героями, что, если вспомнить мифы моего прошлого мира, по сути, зачастую одно и то же. Да, серьезно кивнула Нерока, мы хотим быть тебе полезными, и мы все понимаем, что дальше будут монстры даже сильнее. КХМ, на самом деле, я был не то чтобы против, я бы даже сказал, что это было моей первой мыслью, ведь где еще пробовать свои силы, как не в почти лабораторных условиях. Шестерых рыцарей бездны я, если что, и сам прикончу, не дав никому серьезно навредить, но как же меня все-таки коробило, что мои женщины вечно первые лезут головой в пасть льву и считают, что так и надо. Нет бы дать предложить мне, посомневаться, подумать, обсудить, принять взвешенное решение и с серьезными ликами идти превозмогать, четко понимая, что случаи бывают разные, а с учетом скоростей и уровней сил, любая ошибка может стать фатальной. А не вот эти вот кровожадные оскалы с сумасшедшенкой в глазах, нетерпеливое сжимание оружия и прям всей позой источаемой «ох, ща всех зарежу, ох, ща перережу, крови и ища, урашки, быстрее, стукать, стукать, лутать, в смысле, я их понимаю». У самого растущая как на дрожжах сила только так и рвет крышу. Я, блин, и сам так себя чувствую, и каждое поднятие уровня и даже строчка о получении опыта, это прям как наркотик, все время хочется еще и больше, а низшие и обычные демоны уже давно воспринимаются просто ходячей экспой. И проверять свои новые силы, чувствовать, как они выросли и изменились, это прям кайф, с которым мало что может сравниться. Да и оскальчики эти делают их такими горячими, такими секси, руки аж сами тянутся сорвать все эти лишние скорлупки, неважно, я просто одобряю, но блин, мои мужские инстинкты хотят защищать, оберегать и не пущать, мне эти инстинкты нужно помогать перебарывать всякими серьезными разговорами, ответственным поведением и орднунгом, а не провоцировать на термоядерную активность показательными развездяйством и легкомысленностью, вмешался в нашу беседу до этого стойко бдевший командир полусотни, паладин по имени Саландрил. ХМ, не понял я его посыла. В ответ он распался синим туманом и словно втек в тело Эдиль, а потом резко из нее вынырнул. И посыл там был что-то вроде «Милорд, не беспокойтесь, в случае чего я с радостью прыгну под смертельный удар, предназначающийся вашей женщине». Гребаные фанатики. Нет, серьезно, это вымораживает. Нерока, ты уверена, вы еще несколько слабее, воззвал я к коте, как самой здравомыслящей среди нас. Да, это идеальный момент, недовольно дернула ушком Нека. Так мы сможем запомнить их как опасных противников, с которыми стоит драться, выкладываясь на полную. Это намного лучше, чем если у нас отложится ощущение, что они не опасны, как случится, столкнись мы в бою с ними позже. Я понимаю, что Шива еще слаба, да и этому ходячему бедствию я бы не доверяла, покосилась девушка Нарека, что возмущенно надулась, как и сама в лоб не пошла, но нужно. Но почему сейчас? Я уже был согласен, но мужские инстинкты следовало задавить, потому что мы можем более-менее контролировать ситуацию. А потом, ее хвостик нервно забился за спиной, щечки порозовели, а глазки вильнули в сторону. Наш заботливый дракон всегда найдет повод не пустить нас в мясорубку, как и положено властным заботливым драконам. Хором дополнили темные эльфейки, остающиеся на своей волне. Ладно, но я наложу на вас все возможные защиты, и ты тоже. Ирёка своими способностями барда поможет, бафов не бывает много. Хорошо, покладисто согласились близняшки и добросовестно подставились под десяток минут зачарования. И да, мои призраки тоже подселились. О том, что это такое и откуда они это умеют, я подумаю потом. В конце концов, они тоже развиваются и привыкают к своей новой природе. Что же, подойдя к вратам в камеру сердца, Эдиль потянулась в подсумок, как говорил древний герой Хирана Катадона, сначала в помещение входит мистер Граната, кто бы этим мистером Гранатой ни был, но потом он кидал зачарованное зелье, гребаные аиши. Хотя в этом случае не могу не признать мудрость этих слов. Тем временем подозрительная склянка с пояса моей леди, судя по магической начинке, которую я видел, что-то такое я встречал в лаборатории, и система это даже скопировала, но меня мало интересовала алхимия, так что я не приглядывался, устремилась в открывшиеся двери. Последовавший следом магический эффект превосходил взрыв солнечной вспышки в моем исполнении, породив чудовищный грохот и волну энергии, что даже отбросило едва приоткрытые для броска тяжелые каменные створки, как перышки, заставив их врезаться в стены. Шестеро демонов внутри взвыли от боли, но эти две несносные девицы уже скользнули следом за гранатой и наполовину длины вбили свои скимитары снизу в подбородки двух ближайших рыцарей бездны, пока те не проморгались. На этом эффект внезапности себя исчерпал, но я тоже уже был рядом и снес голову самому мощному из стражей сердца, заставив троих уже бросившихся было на близняшек демонюк смешаться и растерянно отпрянуть. В следующую долю мгновения, на которую растянулась секунда, начавшая свое течение в момент взрыва алхимической субстанции, один из этих троих застыл, охваченный более чем видимым для моих глаз каскадом чар, сброшенных с посоха Нерока. Судя по всему, это было заклинание паралича, что еще один такт мгновения спустя было дополнено переполненной энергией света мифриловой стрелой от Рёка, вошедшей демону в глаз. Меж тем близняшки извлекли клинки из черепов уже мертвых противников, а затем сами бросились на оставшихся рыцарей бездны с отчетливым намерением себя проверить и смогли их держать. Да, прирезать сходу не получилось, они были горлохватками, а не дуэльными бойцами, но они на равных, пусть и под усилениями, стояли против высших демонов. Более того, превосходили их по скорости. На доли мгновения, и это нивелировалось броней и силой тварей, но сам факт, я мог бы вмешаться в любой момент, окончательно подавив сопротивление стражей подземелья, но сдержал порыв, давая своим соратницам шанс. И вот уже в одного летят почти не уступающие ему в скорости стрелы, от которых твари приходится отбиваться и уворачиваться, давая еще больше форы темной эльфийке, а второго накрывает еще одно ради скорости сброшенное некой прямо с посоха заклинание, чьи элементы будто впились в его ауру со всех сторон, не давая и шанса на уклонение, а потом начали стремительно промораживать, подавляя родную энергетику рыцаря бездны и покрывая его тело льдом, что даже на взятых скоростях образовывался почти мгновенно. И этим тут же воспользовалась Адиль, обогнув противника и в прыжке вогнав ему напитанный до предела черной манайки меча скимитар в стык шлема с кирасой. Таким образом, очень быстро против последнего демона оказались уже пятеро противников, и пусть я все еще не спешил вмешиваться, но вставшие в пару близняшки при поддержке беспокоящего обстрела Рёка зарезали последнего урода за пару секунд реального времени, или три с лишним десятка ударов, если говорить о субъективном, и я смог наконец-то выдохнуть. Ну, теперь вы довольны? Да, девушки словно телепортировались ко мне, спасибо, и обняли. Пусть сквозь доспехи это почти не чувствовалось, но все равно было приятно. Эх, что же они со мной делают? Но нам есть куда расти дальше, покачала головой Нека. Нет, не по силе, сразу же заметила она, уловив мой взгляд. Тут требуются именно воинские техники и магия. Да, нужно больше магии. Эта сентенция осталась непрокомментированной, ибо да, комментировать страсть Кати к волшебству было бессмысленно. Так, поворачиваюсь к вратам в помещение, куда уже втекал строй призрачных солдат вместе с растерянно и любопытно хлопающей глазами Шивой, спилите им рога и снимите доспехи. И готовьтесь, скоро мы перенесемся в другое место. Убийство сильнейшего из рыцарей бездны все еще было значимо для меня, принеся целый уровень, что давало уже 466 свободных мест в духовном хранилище. При этом у меня имелось еще 41 свободное очко характеристик, что при забрасывании в параметр магии даст еще почти 150 мест. Игнорировать это я просто не мог и обязан был вырвать эти души из бездны. Так что тренировочному подземелью быть, тем более, имея в основе сердце семья русного данжа, было возможно вырвать по-настоящему сильные души. К слову говоря, убийство 4 высших демонов по парочке на каждую, в ракурсе распределения опыта по вкладу, подняло уровень близняшек выше уровня Нырока. И это было очень знаковое событие, пусть даже ранг генерала с моей кота-девочки никто не снимал. Нырока Теруур, 47, ранг, генерал. Эдильгард Эфрайнур, 49, ранг, гвардеец. Эдильгард Эфрайнур, 49, ранг, гвардеец. Рёка Хуфумаур, 45, ранг, гвардеец. Шиванир Гвутур, 31, ранг, гвардеец. Перевожу взгляд с табличек над головами своих красавиц на уже бросившихся обдирать еще не остывшие тела призрачных эльфов, а потом вызываю собственное окно статуса. Наличие свободных очков характеристик, о которых я только что вспоминал, бесспорно, грело сердце, давая некую уверенность в завтрашнем дне, по типу, что у меня есть резерв, которым можно закрыть срочную потребность в какой-то характеристике при неожиданных проблемах. Однако впереди ведь и правда были тренировочные подземелья и спасение душ. А раз так, нечего копить дальше, все в магию. Имя: Вайтлиан. Раса: спектральный дракон. Класс: повелитель душ. Уровень: 78. Здоровье: 14210, 14210, Х7, мана: 22430, 22430, Х7 плюс 300, сила: 233 плюс 53, ловкость: 203 плюс 33, живучесть: 203 плюс 33, восприятие: 203 плюс 33, магия: 320 плюс 53, снижение получаемого урона: 85%. Доступных очков характеристик: 0. Ячеек для сотворения слуг: 525-1121. Хозяин стал сильнее. Шива видит, сияя голубым светом из радужки, в религиозном экстазе пролепетала дикарка. Да, не стесняясь, я снял с нее шлем и мягко растрепал волосы на макушке, почти не заметив, как развеял для этого латную перчатку. Не переживай, ты привыкнешь. Ну что, готовы? Вернув шлем из сплава адамантита с освещенным кровавым орехалком на место, поворачиваюсь к народу, что уже успел в 5 с лишним десятков пар рук подчистую облутать врагов и срезать им рога, после чего поднести трофеи мне. В ответ последовали дружные кивки. Ну и, перенеся собранные богатства в инвентарь, я сделал шаг к висящему в воздухе кристаллу. «Где это мы?» – удивленно воскликнул Адиль, разглядывая окутанный дымами пожарищ город, встретивший нас после вспышки переноса. Он располагался в живописной долине, упирающейся в мощную горную гряду. Уже знакомые мне витые башенки, воздушные анфилады, будто лакированная голубая черепица. Следы боев и поднимающиеся пожары сильно портили красоту, как и неестественно двигающиеся тела эльфов. Пусть расстояние и было велико, но мы находились на возвышенности у входа в долину, а потому город был у нас как на ладони. Остроты же зрения вполне хватало, чтобы разглядеть всю неприглядность открывшейся картины. Смущало только то, что демонов на улицах было не очень много, от силы пары сотен, что разительно отличалось от тех орд, что мы встречали ранее. «Транвион, миледи», — внезапно ответил Саландрил. «А, ты говоришь», — выдохнула Рёка, неосознанно перейдя на тот же язык, на котором говорил эльф, тот самый, что мы впервые услышали на речной заставе из уст Эдриала Делорина. «Мы за пределами мира», — пояснил я девушкам, тут все пропитано эманациями бездны. Эти эманации, несмотря на их природу, а быть может, благодаря ей, как бы истончают барьер между душами. Так что Саландрил говорит своей душой, и мы можем его услышать, в то время как в обычном мире на это у него еще не хватает сил. Ага, покивали девушки, но, сдается мне, что-то поняла только Нырока, ибо котя шарит. Но что это за город? Вернулась к теме темная эльфийка. Долина сна, пояснил ее старший родич, здесь хоронили тех, кто пал в бою. Тела высших эльфов не подвержены тлену и разложению, сжигать их тоже не принято, потому их свозили сюда. Лицо нашего собеседника помрачнело, а черты заострились. И когда демоны-некроманты добрались до склепов, они смогли пополнить свои ряды тысячами наших собратьев. которых потом бросили на уничтожение остального мира. «Это плохо», — констатировал Эдиль, со злостью сжимая рукоять клинка. «Вырежем ублюдков, вырежем», — я кивнул, вчитываясь в подгрузившееся задание от системы. «И оно мне не нравилось. Получено задание, покой предков. Цель – остановить разорение Транвиона и не допустить создания армии тьмы. Награда 1 – плюс 5 свободных очков характеристик. Награда 2 – пополнение вашей призрачной армии. Штраф за провал. Вы столкнетесь с армией тьмы и ее офицерским составом. Получено дополнительное задание – тактическое планирование. Цель – зачистить подземелье, не применяя атакующих заклинаний и способностей площадного действия и не позволяя применять их в вашей свите. Награда 1. Плюс 10 свободных очков характеристик. Награда 2. Способность воля монарха Ур. 3. Штраф за отказ провал. Нет. Нырока, девочки и все остальные, заклинания и ударов массового поражения не применяем, даже если это простейшие взрывные огненные шары или неспособные причинить вред зданиям солнечные вспышки. Поняла, безропотно кивнула Нека. Почему? Тут же полюбопытствовала, но без намека на спор. Так надо, не могу полностью объяснить, но мы не должны сильно вмешиваться в магический фон. Хорошо, вновь кивнула волшебница. Слышали? Никаких площадных атак, даже если это серпы энергии с клинка или взрывающиеся стрелы, продублировала она подругам. Так точно, уважаемая старшая сестра, дурашливо вытянулась Адиль. Сила традиций ведет нас. Убрав скимитары в ножны, схватилась за новенький лук Эдиль. «Эх, а мне нравится взрывать стрелы», — пробурчала Рёка. «Но так, для порядку, лук и у нее уже был взят на изготовку. Расстояние до города мы преодолели в мгновение ока. Демоны проблемой не стали. Разрозненные отряды бродили по покинутым жилищам. В основном это были козлоголовые твари с алебардами и копьями, что сопровождали козлоголовых же колдунов и старших братьев тех раздутых некромантов, что расползались от некротического данжа. Зарезать их проблемой не являлось, как и не дать поднять сложенные трупы, как явно свежие, оставшиеся от стражи, так и из разоренных склепов. Причем, по моим ощущениям, это было несложно не то что для нас, тут бы справились и обычные вояки с авантюристами железных и стальных рангов, действуя они грамотно и имеясь в сопоставимом с демонами числе, что, конечно, круто для людей, но не для эльфов. И как они только взяли город, озвучиваю свои сомнения, глядя на то, как мои призраки даже без всякого нашего участия уверенно проходятся катком по улице впереди, без заминок давя любое сопротивление. В долине сна постоянно обитает мало живых, только те, кто ухаживают за усыпальницами, садовники и скорбящие родственники, до тех пор, пока боль утраты не утихнет, с готовностью ответил один из эльфов-целителей, что двигался с нами в задних рядах. Стражи было мало, и та лишь для символизма и выражения почести ушедшим, а нападение случилось внезапно. Никто еще не знал об угрозе. А как же подземелье? Или его не обнаружили? В нашей войне не было такого явления, покачал головой эльф, которому я сам дал имя Истерас. Демоны проникали в мир порталами и сами призывали друг друга. Ранее мы не сталкивались с такими существами, не знали все их угрозы. Они же копили силы, не пытались сразу открыть полноценные врата в бездну, творение которых заметили бы все мастера магического искусства, повелители небес и союзные нам боги. Они перебрасывали силы малыми группами, в глухих местах, а потом ударили по долине сна, подняв гигантскую армию нежити, которая потом и встретила первых прибывших на открытие врат магистров и не дала сорвать призыв владыки бездны. А сколько всего здесь захоронено? Внимательно слушая собрата, спросила Эдиль. Мне неизвестны точные цифры, миледи, но не менее 25 тысяч. Понятно. Между тем строй моих солдат дальше по улице наткнулся на первых оживленных демонами эльфов, и хотя в бой вмешиваться все еще не пришлось, вскоре я впервые за этот данж произнес «Восстаньте», и семеро новых эльфов 50 уровня ранга элитной склонили передо мной колени. А дальше центральная улица разделилась на переулки, и вместе с ней разделились и мы, спеша ровным слоем зачистить все и заглянуть в каждый разоренный склеп и крипту. Твари пытались перегруппироваться, контратаковать, обойти с флангов, строить засады и накрывать нас магией массового поражения. Козлоголовые колдуны творили массу чар, которых мы раньше даже не видели, а их свита показывала выучку немногим хуже моих призрачных эльфов, но силы были слишком неравны. Даже с учетом того, что с демонами пришла нежить, явно поднятая где-то в ином месте и совсем не из эльфов, даже при том, что они иной раз бросали на нас свежеподнятых бойцов из целых многоярусных захоронений, и даже в ракурсе того, что мои призрачные чародеи сдерживались, не заливая все впереди разрушительной магией, а работая точечными атаками, отродья бездны уничтожались десятками, а ряды моего воинства только росли, затапливая все больше и больше улиц расширяющегося города-склепа. И мы с девочками тоже не сидели без дела, в какой-то момент попарно разделившись для темпа зачистки, отказывая себе только в заклинаниях массового поражения, но никак не в скорости и прочем арсенале. В какой-то момент я вырвался вперед, окончательно перейдя на сверхзвук в своих движениях и оставив Шиву под присмотром призрачных солдат. Пылающий алым светом двуручник не замечал препятствий в виде тел врагов. Останки убитых начинали опадать наземь, когда я от места их гибели удалялся уже метров за 200, магические щиты не выдерживали и единичных моих ударов, оружие из обычной закаленной в крови демонов стали крошилось в труху, когда вставало на пути моего клинка, и вот в какой-то момент мое восприятие уже не ощущало в городе ни одного сгустка демонической маны, кроме последней мелкой группы тварей прямо впереди, в последней приземистой усыпальнице с пологой круглой крышей. Осталось зайти да зарубить эту мелочь, как, внимание, основное задание «Покой предков» провалено. Получено новое задание, право силы, цель, уничтожить врага, награда 1, плюс 5 свободных очков характеристик, награда 2, пополнение вашей призрачной армии, штраф за провал, вы будете убиты обитателями подземелья. Энергии бездны в воздухе резко прибавилось, будто вязкий смог в один момент накрыл улицу, а через миг по пространству условно прошел удар, и весь этот объем магии вихрем стянулся в центр здания, к которому я уже было сделал шаг. Ра-а-а-а-а. По округе пронесся продирающий до костей рык, и когда я говорю, что он продирал до костей, я ничуть не преуменьшаю. В груди что-то резонировало с этим ревом, земля под ногами дрогнула, на плечи словно мешок с цементом закинули, а крыша склепа передо мной раскололась, выпуская наружу огромный, покрытый шипами скелет, в чьих глазницах пылала натуральная лава, магической энергии было почти как у меня, а над головой висела табличка «Дракон Личур, 80, ранг, генерал, откуда здесь дракон?» Оторопело глядя на вылезающий скелет размером с 2-3 хрущевки, поставленные друг к другу, спросил я у ближайших призрачных солдат. «Когда-то давно драконы жили среди нас и сражались с нами плечом к плечу. Иногда не везло им», — пояснил командир отряда, меланхолично пожав плечами. Появление немертвого дракона его не сильно взволновало. «Охраняйте моих спутниц и не пускайте их в бой», — решительно командую, окутывая себя структурой усиления, в которой ранее не было нужды, а меч насыщая светом. Костяк был мощным, окутанным аурой темной маны с темно-синими и темно-зелеными всполохами и отчетливым некротическим привкусом. А еще я ощущал своего рода сродство мыслей и эмоций, не знаю, как выразиться, но я чувствовал, что душа дракона, притянутая из посмертия к его костям, пребывает в чистейшем бешенстве. И это самое бешенство подпитывает каркас чар, изящно сплетенный демонами, и только сильнее вплавляет сущность в кости. А еще добейте твари внутри, вдаваться в подробности сейчас не было времени, ведь оно повернулось к нам и плюнуло. Поднятый над отрядом усилием мысли барьер из тех, что мне недавно дала система, спокойно принял удар странного синего огня, от которого тянуло холодом и чем-то откровенно жутким. Крионопалм растекся по округе, обращая камни площади перед усыпальницей в перемороженный песок. БЗЗЗЗ, прилетевшая со стороны, где я ощущал нырока, ветвистая молния охватила костяк, но на первый взгляд, никакого урона не причинила, как и стрелы Рёка и близняшек, что отстали от нее на долю мгновения. Немертвый ящер взмахнул крыльями, явно намереваясь взлететь, а заодно еще и нагнетая метель, что острыми льдинами стесывало окружающие здания. Впрочем, все это я отметил краем глаза, сам на полном ускорении несясь к немертвому ящеру. Несколько мелких плевков его огня прошли мимо, пусть летели они явно быстрее, чем просто плевок, но до скорости молнии не дотягивали, отчего-то медленнее же увернуться мне было уже несложно. Штормовой ветер, конечно, немного мешал, но именно что немного. Прыжок и напитанный светом меч создал волну энергии, что перерубило крыло монстра, заставляя тушу высотой с пятиэтажку неловко завалиться. Но одного удара на такую тварь было мало. Крыло заросло почти мгновенно, а неловкое заваливание обратилось довольно быстрым даже по моим понятиям рывком и попыткой меня проглотить. Отклоняюсь назад и на полном ускорении наношу новый удар, теперь по подставленной башке. Меч вязнет в мгновенно возникшем силовом коконе защиты, но выпущенный с полотна клинка сердки меча разбивает и его, и кость дракона. Тому это не понравилось, и последовал удар хвостом, который я просто перепрыгнул. Нежить попыталась подловить меня в воздухе и опять проглотить, но повторный удар паладинским двуручником по уже треснутому черепу заставил ее передумать и подумать о своем поведении еще раз, заодно поймав пробоиной очередной заряд магии света. «Раане!» – различил я в реве нежити что-то осознанное. Правда, это не помешало самому драколичу отпрыгнуть назад и движением когтистой лапы разорвать пространство, открывая грубый, пульсирующий и словно истекающий кровью разрыв в глубины бездны, откуда спешно начали вылезать какие-то совсем уж невнятные твари, вроде глазастых, постоянно меняющихся и воняющих гнилью щупалец. А еще они фанили очень так неслабо, пожалуй, что и посильнее рыцарей бездны. К счастью, лично мне отвлекаться на них не пришлось. Заряженные магией стрелы и точечные заклинания от Неки заняли новых гостей капитально. Или это были подарки от призрачных воинов. Впрочем, сейчас никакой разницы. Я же, продолжая пребывать на ускорении, рубанул лапу и, влекомый инерцией, еще и по ребрам справа прошелся, вновь подрезал крыло и был вынужден жестко принимать на парирование удар хвостом, разогнанным до совсем уж неприличных скоростей. Меч выбило из рук, а самого меня натурально протащило по площади и вбило в здание. Счетчик очков жизни мигнул списыванием пары сотен пунктов здоровья, но быстро выправился обратно под действием чар регенерации, что я как-то походя наложил, стремительно выбираясь из руин чьего-то дома и призывая заново свой меч. И пусть в реальном времени все это не заняло и пары секунд, но для наших скоростей в общем, я беспокоился, как бы чего данный мертвяк не сотворил нехорошего. Но нет, время моего полета и возврата костяной дракон потратил на исцеление собственных повреждений. В итоге мы опять начинали все сначала. Урэр туда. Хва-а, в этот раз поток ледяного дыхания, казалось, замораживал само время. Во всяком случае, в магическом зрении он смотрелся еще более зловеще, чем раньше и был быстрее. Не настолько, чтобы нельзя было увернуться, но вот без усиления ускорения пришлось бы тяжко. А еще или дракон слишком сосредоточился на мне, или тут что-то не так. Размышления не помешали мне долбануть по монстру ожогом света. Повредить это ему не повредило, но яркая вспышка на долю мгновения отвлекла, что позволило вновь рвануть на противника на всех парах и спешно сменить траекторию. Новый плевок мало того, что был быстрым, так еще и мог в самонаведение, пусть и неполноценное, но все же, бей где было. Выхаха, дракон прервался и вновь пошел на взлет, при этом не забывая продолжать поливать меня своим крионопалмом, собственно, потому он и прервался. Точнее, судя по всему, его прервала управляющая структура, что навесили на его душу демоны бездны. Вот только демоны все-таки слабоватые, а дракоши едва ли не мощнее меня, вышедшего на уровень владыки. И пусть его прошивало и заставляло повиноваться, но очевидно, пока этот процесс не пройден полностью, могущественный ящер имеет хотя бы крохи свободы. Плюется, правда, метко. В очередной раз уворачиваясь, подхватываю кусок, наверное, раньше это было стеной и метаю во взлетающее чудовище, вновь сбивая его на землю. Как и в прошлый раз, явных повреждений на нежити не осталось, но он сбился и смог договорить. Серд и умолк, а злой огонь глаз разгорелся еще сильнее. Что-то мне подсказывало, что собеседник больше ничего сказать не сможет. Впрочем, уже имеющейся подсказки оказалось более чем достаточно. Возможно, у меня получилось бы так его превозмочь или попасть случайно, но, имея инструкцию, действовать можно эффективнее. Тем временем уже полноценный драколич принялся сплетать из своей маны что-то явно очень нехорошее. Пусть он и не мог говорить, но открывающийся моему взгляду узор чар даже превосходил ту конструкцию, что я видел при создании эльфийского портала, а она шла по восьмому кругу. Так что я не стал дожидаться, что может сотворить магия такого уровня, и, послав вперед себя два сияющих серпа крест-накрест, прикрылся барьером света, а затем вновь рванул на дракона, благо тому все-таки не хватало многозадачности, чтобы удерживать и сложные чары, и меня на расстоянии. Пусть контроль над душой бездны дал доступ драколичу к серьезному арсеналу, но в плане мозгов и тактического мышления немертвый ящер явно просел, так что подбежать я смог, как и зайти с нужной стороны. А вот дальше была самая сложная часть. Напитав меч светом и усилив воинской техникой, которая ки меча, я не стал бросать очередную дугу, вместо этого просто увеличив длину клинка и врубившись в грудь дракона. Тот даже реветь не стал, продолжая сплетать чары, что обрели некоторое сходство с теми, которые применялись демонами-некромантами. Только масштаб там обещал быть сразу на весь город. Я нутром чуял, что счет идет если не на мгновение, то на секунды точно. Пусть с нашими скоростями это не так уж и мало, но и немного. И потому я рубил неподатливые зачарованные кости. В отличие от конечности и головы, удар в левую часть груди зверя имел более наглядный эффект. Из раны на меня вылился поток крианопалма, обжигая морозом, слизывая защитные барьеры и начиная стремительно опустошать запас очков жизни, что восстанавливался, пока что, от заклинания регенерации. Не будь у меня духовной формы с ее срезанием болевых ощущений, не уверен, что смог бы продолжать, а так очень неприятно и довольно болезненно, но жить можно, и рубить зачарованную кость, и вновь рубить призрачную плоть, что открылась за костяным каркасом, пока не увидел уплотнение, что пульсировало, будто живое сердце. Далее было просто, всего лишь залезть в рану, поливающую тебя крианопалмом, ну или жидким азотом, и врубить клинок в уплотнение. Ха-ха, даже как-то жалобно всхлипнул мертвец и осел. Заклинание, что собирался сотворить Драколич, рассыпалось, да и сама его энергетическая структура стремительно разрушалась, но он еще был жив, насколько это возможно для нежити. Благо, дарю. Я не знал, что тут говорить, да и уместны ли вообще слова. Холод. Я чувствую холод. Не знал, что когда-либо смогу вновь почувствовать холод на своей коже. Ты умираешь. Мне жаль, у меня не было выбора, однако от этого не легче. Он ведь сам подсказал, как быстрее и проще его убить. И теперь его смерть напитает меня, сделает сильнее. И я знаю, что он это знает, понимает, и все равно благодарит. Уродская и людоедская система. Впрочем, это все равно лучше, чем стать духовным флюсом для закаливания артефактов. Демонические души, они ведь тоже когда-то были полноценными. Их искалечили, осквернили, исказили до неузнаваемости. И подобная переработка, хоть в опыт, хоть в материал, для них является чуть ли не единственным спасением, но как же противно. Особенно остро это ощущается от того, что я продолжал чувствовать странное сродство с этим драконом. Вновь спасибо системе и привитой недавно новой способности. Впрочем, тут нет смысла кивать на бездушную программу, сам ведь это все провел, согласовал и применил. Из мрачных раздумий меня вывела новая фраза, произнесенная на драконьем странным какофонным баритоном. «Не сожалей, брат, от меня осталось слишком мало, чтобы это можно было спасти. Знаешь, я ведь уже забыл, какого цвета небо. Хотел бы я вновь подняться туда еще хотя бы раз последний раз». Более сожаления, сквозившие в словах, резанули по сердцу. «Как тебя звали?» «Я», он почти затих, словно мучительно вспоминая, «я», Фиатерон, и каркас чар, удерживающих душу дракона в костях, окончательно рассеялся. Система вновь начала выдавать полотнище текста о получении опыта и аж 5 уровней, но я не обращал на это внимания. Передо мной осыпалась прахом сущность древнего дракона, как рассыпалась и его душа, и я не был согласен с этим. Ты еще поднимешься в небеса, и отомстишь тем, кто сделал это с тобой и со всем миром. Стократно отомстишь. Восстань, Фиатерон. Глава 10. Океан маны, что клубился в теле дракона нежити и еще не успел даже начать рассеиваться, от звука моего приказа взвился ввысь густым до натуральной материализации голубым маревом, стремительно собирающимся в гигантскую, покрытую алой чешуей фигуру с горящими все тем же багровым светом глазами с узким зрачком. 4 исполинские лапы венчали черные как смоль когти размером крупнее человеческого тела, перепончатые крылья, стремительно обрастающие будто лакированной сверкающей чешуей, в один взмах заслонили небеса, а еще недавно уродливая, облезлая маска черепа сменилась. Я не знаю, как это назвать, но морда дракона была полна понятной для меня мимики, смысла и благородства, как человеческое лицо, по которому сразу видны породистость и интеллект. «Так ты, повелитель душ», с нескрываемым изумлением пророкотал исполинский ящер, когда формирование его тела было закончено. «Ах-ха-ха-ха-ха!» От громоподобного смеха задравшего голову вверх мифического существа сотрясалась сама земная твердь. «Вот оно что! Вот каково это, пребывать в свите монарха. Дракон прикрыл глаза, делая глубокий вдох через ноздри. Вкус воздуха тепло светило на чешуе, стук сердца в груди. Каждая моя мышца, лишь отражение былого, но она поет от силы и жизни. Дракон замер на несколько секунд, будто наслаждаясь ощущениями и глубже укутываясь в них, после чего открыл глаза и, наклонив голову, встретился взглядом со мной. «Назови свое имя, повелитель душ. Назови мне имя моего короля, Вайтлиан». «Мое имя Вайтлиан», отвечаю на том же драконьем, но бесконечно проигрывая в глубине и мощи голоса. «Да будет так, моя сила и мое пламя в твоем распоряжении. Я рад это слышать». Чуть улыбаюсь, глядя на табличку над его головой. Фиатеранур, 80. Ранг, генерал. По моим ощущениям, он совершенно не просел в силе, скорее даже прибавил. Притом я уже чувствовал происходящее в момент формирования призрачного солдата процессы и даже понимал их без всяких дополнительных пояснений системы. Если упрощать, несмотря на то, что бездна очень старалась проживать и переварить душу такого существа, означенная душа была очень крепким орешком. К тому же Фиатеран явно разбирался в теме и конкретно магии имен, пусть осознание последнего явления было для меня все еще довольно смутным, но в должной мере конкретным, тем паче в ракурсе прошлых откровений, чтобы понимать его эффект. Словом, за свою сущность дракон цеплялся всеми зубами и когтями, даже понимая, что обречен сдаваться и склонять голову перед демонами он не собирался никогда. Поэтому пострадал он куда меньше душ высших эльфов, пусть и умер раньше них, а воздействие моей силы еще и подлатало бреши. И кстати о ней, табличка над головой дракона была не единственным системным окошком с сообщениями, что теперь висели передо мной в воздухе, дожидаясь прочтения и осознанного закрытия. Было и еще три. Задание «Право силы» выполнено. Награда 1. Плюс 5 свободных очков характеристик. Награда 2. Призрачных солдат ранг, элитный, 475. Награда. Призрачных солдат ранг, рыцарь, 100. Награда. Призрачных солдат ранг, гвардеец, 10. Награда. Призрачный солдат ранг, генерал, 1. Дополнительное задание «Тактические планирования» выполнено. Награда 1. Плюс 10 свободных очков характеристик. Награда 2. Способность. Воля монарха Ур. 3. Внимание. Вы достигли 80 уровня. Доступно более углубленное взаимодействие с системой. Получена классовая способность. Воля монарха Ур. 4. Способность увеличивает все характеристики ваших слуг, находящихся в области действия, на 40%. Размер области действия зависит от параметра магии. Стоимость активации. 400 маны. Во время работы способность воля монарха Ур. 4 потребляет 30 единиц маны каждую минуту. И ведь, в отличие от прошлого раза, даже не спрашивала, хочу я принимать награды или нет, оно все уже было мне дано, да и в целом все эти призрачные воины уже были мной подняты, просто теперь я наглядно видел, сколько конкретно их подготовила система и в каких пропорциях, и что она любит ровные циферки. Ну или я их так люблю, а она подстраивается. В любом случае теперь у меня было ровно 1111 призрачных солдат, то есть 1111-1139, еще 28 свободных мест и 15 свободных очков характеристик, которые можно закинуть в магию и увеличить это число еще на 66 единиц, почти полная сотня по итогу. Но пока прибережем, в этом тренировочном подземелье мне в любом случае больше бойцов не дадут, а до следующего еще дожить надо. Вайтлиан позвала меня на моменте, когда я закрыл последнее голографическое окошко, Нерока. «Все хорошо, не бойтесь», поворачиваюсь к девушкам, уже сбившимся в кучку и приблизившимся под охраной свиты из духов. «Это Фиатерон, теперь он на нашей стороне». «Ао». Шива пребывала в шоке. Близняшки, в задумчивости явно упражнялись в телепатии. «Ао». А вот кшарианская часть команды была как никогда едина и пожирала дракона, я бы мог сказать, влюбленным взглядом. Но это было не совсем так. Откровенно говоря, было в том взгляде что-то, как бы сказать, сумасшедше восхищенное. «Хм, занятные малявки», — пророкотал красный дракон, разглядывая девушек. «Хм, почему, глядя на вас, я чувствую родство и связь?» Исполинский ящер наклонился, уложив голову на землю прямо перед Нерока, и шумно вдохнул воздух. «Ты вы все как-то связаны с моим королем через душу. Я, хвостик Неки зажил собственной жизнью, а ушки испуганно прижались к голове. Я действительно установил с ними связь души и делюсь своей силой», поспешив подойти ближе, успокаивающе приобнимаю волшебницу, заодно загораживая собой остальных. «Так они твои женщины», — дракон громогласно цыкнул зубом. «Признаться, никогда не понимал этого увлечения бескрылыми. Они, конечно, забавны, и с умнейшими из них приятно поговорить, но ужиматься до столь же малых размеров и заводить семью», — округу огласил досадливо неодобрительный фырк. «Намучаетесь вы еще, ставя на крыло детей, сердцу не прикажешь», — применил я универсальную отговорку. «Ох, и не говори», — Феатеран выпрямился во весь рост, этак передергивая плечами. «Знавал я одну зеленую, звали ее Сцилатраксос, да чего ядовитая стерва, даже сейчас зубы плавятся, как вспомню. Но какая же эффектная женщина, это изумрудная чешуя, изящная корона рогов, шипастый хвостик. КХМ, ты уверен, что стоит обсуждать это со мной? От откровений ящера мне нет, не становилось неловко, но он ведь может изложить какие-то подробности интимных драконьих отношений, а я не уверен, что хочу их знать. Я слишком долго молчал, будучи пленником бездны, чтобы сохранять молчание и сейчас, войдя в свиту монарха, с достоинством рыкнул ящер. И если уж на то пошло, я не осуждаю, вновь перевел он взгляд на девушек. Котенок с сиреневым хвостиком, это ведь ты пустила в меня ту молнию, было очень неплохо, я бы даже сказал, очень хорошо. С таким слабым заклинанием заставить меня почувствовать боль, это достойно уважения. Б. Благодарю. Я пыталась помочь Вайтлиану, до сих пор ни разу не моргнув и пялись на дракона с глазами на пол лица, с запинкой ответила Нерока. И акцента почти нет. Неплохо, неплохо, продолжил оценивать моих девочек дракон. А я хочу спросить. Резко подняла лапку вверх Адиль, тоже до сих пор не моргнув. Это же дракон, настоящий. И он говорит, и мы его понимаем. Но почему он говорит, что драконы не должны быть с эльфами? Разве драконы не развратные? И столько подсердечной паники и переживаний было в этом экспрессивном крике, что вай, хаем, чуть нахмурился Феатеран. Не знаю, как в этом мире, а у нас это было глубоко индивидуально. Я знавал пары, что были вместе тысячи лет, и стаи, где один достаточно сильный дракон-лорд собирал себе молоденьких драконочек. Были и такие, кому нравились бескрылые. Чаще всего эльфы, правда, не такие, как вы. Хотя о таких, как вы, я никогда и не слышал. Обычно эльфы вроде бы повыше, и цвет не тот. Гигантская голова вновь приблизилась к земле, изучая глазами моих спутниц. Ага, значит, легенды правдивы, и мы можем быть с Вайтлианом, воскликнула Эдиль. Это решать не мне, с самым независимым видом прикрыл глаза Феатеран. Каждый дракон сам решает за себя, и уж тем более не слуге давать ответ за своего короля.